Мысль прорывает каналы в пространстве в созвучные сферы и творит психическое окружение человека. Сразу канал не прорыть. Нужно время, усилие и повторность. Повторность усилий нужна, чтобы канал не заглох и не был снова затянут пространственными нагромождениями. По прорытому каналу мысль уже свободно течет, сравнительно легко, смывая могущее возникать сопротивление. Установившееся положение необходимо охранять. Охрана каналов мысли, прорытых в пространстве, забота мыслителя. Не оскудеет сад политый. Недейственны случайные мысли, которые сегодня бороздят поверхность сознания, с тем, чтобы завтра исчезнуть. Каналы, прорытые мыслью в пространстве, служат путями сообщения духа в надземном после освобождения его от плотного тела. Дух всегда связан с мыслями, которые он создавал. Устремление течет по этим каналам. Творцы своей кармы сознательно, мыслью творят желаемое и нужное следствие.